Сэндрик Смит снял пиджак и жилет, собираясь ложиться в постель. Дикий крик Сьюзен вызвал у него дрожь. Одно мгновение он оставался неподвижным, потом накинул на себя халат и стремительно выбежал в коридор. Дом был погружен в темноту. После этого страшного крика снова наступила тишина. Сэндрику мучительно захотелось, чтобы кто-нибудь из жильцов присоединился сейчас к нему. Они бы выяснили, что же случилось в комнате Сьюзен. Никто, похоже, не слышал этого ужасного крика. «Мисс Хэддер, что с вами?» Сэндрик все еще стоял внизу. Наконец, решившись, он стал медленно подниматься по лестнице и вдруг услышал, как дверь ее комнаты открылась и закрылась. Потом в замке повернулся ключ, и по коридору застучали торопливые шаги. «Боже мой!» — испуганно воскликнул он и прижался к стене с вытаращенными глазами и сильно бьющимся сердцем. Сьюзен одним прыжком буквально слетела по лестнице. В руках она держала пальто и шляпку и не видела Сэндрика, пока с ним не столкнулась. Что-то выкрикнув, она попыталась обойти его. Сэндрик задержал ее. «Что случилось?» Он смотрел на площадку второго этажа, позади нее, будто надеялся обнаружить там нечто, столь сильно ее напугавшее. «Вы меня смертельно напугали. В чем дело?» «Я не могу вам ничего сказать». Сьюзен немного опомнилась и взяла себя в руки. «Мне нужно идти». Она отстранила его и быстро спустилась по лестнице, прошла через холл и исчезла. Где-то по соседству часы пробили 2 часа ночи. Длинная улица Филен была пустынна. Луна освещала дома и окна, казавшиеся в ее бледном свете слепыми. Сьюзен испуганно смотрелась по сторонам и начала сумасшедший бег к путни. У нее в голове была только одна мысль. Она должна была сейчас во что бы то ни стало повидать Джосса. Он должен немедленно увезти этот ужасный тюк, пока его не обнаружила полиция. Труп в тюке! Это было невероятно! Как мог Джосс придумать такое? Он должен немедленно прийти и избавить ее от этого ужаса. Она ничего больше и не могла сделать для Кестера Вайдемана. Она была просто безумной, когда согласилась участвовать в этой кошмарной истории. Неожиданно появилось свободное такси, и Сьюзен сделал отчаянный жест, чтобы она остановилась. Шофер с любопытством смотрел на нее. «Что-то вы уж очень поздно гуляете, мисс», и утомленно прибавил. «А я уже еду домой». «Это совсем недалеко». Сьюзен, задыхаясь, открыла дверцу. «Это совсем рядом, с зеленым человеком. Я покажу вам, где надо будет остановиться». Потребовалось не больше 3 минут, чтобы доехать до зеленого человека, и Сьюзен наклонилась к водителю. «Я хочу пойти к Кестеру Вайдеману. Вы знаете, где он живет?» «Еще бы я не знал этого. Миллионер! А что вы от него хотите?» «Ой, я работаю у него. Я его горничная». Сьюзен старалась что-то придумать. «Высадите меня, пожалуйста, перед воротами. Если меня кто-нибудь ждет, я пройду прямо». Через несколько минут машина остановилась. «Вот мы и приехали, мисс». Сьюзен выбралась из машины, расплатилась с шофером и побежала к большим въездным воротам по аллее, которая вела к дому. Она не знала, где найдет Джосса, но твердо решила найти его, если даже для этого придется разбудить весь дом. Он должен был сейчас поехать вместе с ней и увезти этот страшный мешок. Она не поддастся ни на какие уговоры. Что бы там ни произошло, Джосс должен немедленно забрать мешок. Ей пришлось идти довольно долго. Она бы, наверное, заблудилась, если бы не светила луна. Аллея пересекала густой лес, и ей понадобилось время, чтобы дойти до места, откуда был виден дом. Возле дома стоял большой Паккард. Только тогда она вспомнила слова Джоса. Они приехали, он позвал их. Она сбежала с освещенной части аллеи и спряталась в окомлявших ее густых зарослях. Значит, Ролла и человек в черной рубашке уже здесь? Она шла прямо на них. Что они здесь делают? Почему Кестер Вайдеман позвал их? Где Джосс? Прячась в зарослях, она осторожно подошла к дому, остановилась и посмотрела через кусты. Высокий худой мужчина, откинув голову назад, стоял посередине дороги. Он был совершенно неподвижен. Казалось, он наблюдал за дорогой. Вдруг сверху чей-то голос прокричал: «Я не могу вытянуть наверх этого проходимца. Я лучше перережу веревку и дам ему упасть». «Я отойду в сторонку», — проворчал худой. Сьюзен подошла поближе. Теперь ей было видно все. На коньке крыши кто-то сидел. Приглядевшись, девушка узнала его по белому галстуку в сочетании с черной рубашкой. Но еще больше потрясло Сьюзен, болтавшееся на веревке под крышей тело. Эта тонкая фигура с густыми, беспорядочно торчащими во все стороны волосами принадлежала Джоссу. Веревка неожиданно оборвалась, и труп упал на землю. Сьюзен закрыла лицо руками. Она не могла кричать. Она не могла и бежать. Ее тело было сковано ужасом. Она упала на колени и кусала себе кулаки. Потом зарылась лицом в траву и потеряла сознание. Сьюзен не знала, сколько времени пролежала так. Но когда она пришла в себя, на аллее уже были трое. Тот же в черной рубашке, затем Гилрой, которого она узнала, и третий, огромный, должно быть, сам Ролла. Они стояли и смотрели на Джосса, лежащего на бетонной дорожке. Сьюзен была парализована страхом. Все произошло так стремительно и казалось таким нереальным, что было похоже на кошмарный сон. Полная страха и любопытства, она все же решила выждать и посмотреть, что же будет дальше. Ролла весь дрожал. Ужасные воспоминания о предупреждениях Гилроя преследовало его. «Будьте осторожны и не запачкайте руки в крови», — говорил Гилрой. «А ведь то, что произошло сейчас, было самым настоящим убийством. Батч не хотел убивать Джосса, но, тем не менее, все же убил его». Батч тоже дрожал, но совершенно по другой причине. Это было удовлетворенное чувство садиста. Вот уже 2 года, как он не совершал подобных преступлений, а сегодня, в один день, он убил сразу 2. Ему совершенно не хотелось заниматься ликвидацией трупа. Ему хотелось поскорее вернуться к себе. Там он воспроизведет в памяти лица убитых им людей и получит от этого необыкновенное удовольствие. Убийство доктора Мартина наполнило его небывалой энергией. Смерть же Джосса немного огорчила. Она была слишком быстрой и не потребовала каких-либо усилий или напряжения. Работу, которую ему пришлось выполнять по перевозке трупа врача, закутанного в серое покрывало, сначала в машине, а потом на руках, до укромного местечка на набережной Темзы, утомило. И вот теперь Ролла собирается зарывать еще одно тело. «Том отлично все сделает и один», — сказал он, выпрямляясь и не отрывая взгляда от лица мертвого Джосса. «Том и Гилрой». «Это необходимо сделать сейчас же», — приказал Ролла, губы которого слегка дрожали. Этот парень был определенно помешанный. Ну, друзья, побыстрее. Нам срочно нужно запрятать тело. Длинный Том отступил. Я не участвовал в этой игре, пробормотал он. Батч сделал шаг вперед и ударил его по лицу. Удар был не очень сильный, но, тем не менее, Том зашатался. Ролло сказал, «Ты закройся!» А Батч добавил со своей обычной гнусной миной, «Бери лопату, да побыстрее рой землю, или я разору тебе пасть!» Том направился к сараю, расположенному неподалеку. Гилрой тихо шепнул, «За нами кто-то наблюдает. Я чувствую чужие глаза». «Заткнись ты, ниггер!» — злобно прорычал Ролло. Гилрой продолжал смотреть на Ролло, и его глаза беспокойно вращались в орбитах. Ролло почувствовал, что у него на голове зашевелились волосы. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. «За нами наблюдают», — повторил Гилрой. «Я в этом уверен». Ролло бросил взгляд на Батча. «Да он просто ненормальный», — проговорил Батч, без особого интереса поглядев на темные заросли. «А кто это может быть?» — спросил Ролло. Сьюзен почувствовала настороженность этих людей, ставших смотреть ее сторону. Кровь бросилась ей в голову, и на мгновение она забыла, что кустарник очень густой, и они не могут ее увидеть.